неподалеку от гномьей столицы. Вряд ли кто-нибудь мог предположить, что мирно посапывающий на лесной опушке человек сейчас не просто спит, а занимается формированием позиции далеко не самой последней организации на Лунгрии по целому ряду вопросов. Вернее, не человек, а, судя по наличию третьего глаза, демон. Уже лет 5 Балаватх не работал в таком бешеном темпе. Подстегиваемый исследовательским азартом и чувством грядущей опасности, главный аналитик Лиги выжимал из себя и своих подчиненных максимум того, на что те были способны. Вот и сейчас, вместо того, чтобы спокойно выспаться на мягкой кровати своих комфортабельных апартаментов, он вместе с витиевато ругающимся по поводу ночных путешествий, а чего ругаться, если сам вызвался сопровождать, хотя достаточно было просто выдать достойную охрану, Махасом отъехал подальше от гномьей столицы и, удостоверившись в отсутствии слежки, свернул в лес, где расположился на небольшой, сокрытой деревьями полянке. Ему нужно было отдалиться от источника силы земли, чтобы вход в астрал стал более комфортным. Можно, конечно, было расположиться в одном из тайно арендованных агентами Лиги охотничьих домиков, однако в свете последних событий никто не мог гарантировать, что их расположение еще не вынюхали. Балаватх видел перед собой сложную загадку, требующую решения в самые кратчайшие сроки. Нужно учесть много, разобраться в хитросплетениях интересов самых разных сторон и смоделировать большое количество гипотез и сценариев развития событий. Удерживание всего этого в голове требовало недюжинных усилий и концентрации. Разумеется, нужной степени сосредоточенности можно достигнуть медитативными практиками и воздействием на ментальное тело. Однако Балаватх предпочитал идти путем наименьшего сопротивления. Зачем напрягать себя магичением и медитациями, когда такого же состояния способности воображать целые миры можно достигнуть легко и непринужденно, во сне? Погрузившись в сон, главный аналитик Лиги через некоторое время перешел к осознанному сновидению, как обычно, не сразу заметив пересечение границы. «Мы раскачаем этот мир», — подумал Балаватх и начал раскачивать свое тело в воображении. Почти сразу он ощутил, как по телу прошлись вибрации и его резко выкинуло куда-то вверх. Что ж, не самый удачный выход из тела, нужно исправлять. Балаватх мысленно представил, что с огромной скоростью падает вниз, прямо сквозь нижнюю черту, ограничивающую восприятие. Очень скоро падение затормозилось, и демон провалился в одно из своих личных сновидческих пространств. Степь от горизонта до горизонта, и небо, полное быстро летящих куда-то туч. Ощупав пространство вокруг себя и осмотрев заросли высокой травы, демон всеми своими чувствами слился с ветром, гудящим в поле. Услышав шуршание травы, Балаватх углубился в пространство сна, максимально увеличив силу и реалистичность ощущений. Постояв и убедившись, что детализация не ухудшается, и ощущения не теряют силу, Балаватх начал отыскивать небольшие волны ряби в окружающем его пространстве. Находя таковые, он стал доставать оттуда, как из воображаемой складки пространства, те или иные предметы, рискуя вылететь в реальный мир из-за увеличения уровня детализации. Однако демон знал, когда остановиться, чтобы не допустить этого. Пространство время от времени тускнело и искривлялось, но после каждой вытащенной находки приходило в порядок. На самом деле это были амулеты, специальным образом воздействующие на его ментальное тело во сне. Наловчившись определять результат того или иного взаимодействия и настроив амулеты на разные колебания своего ментального тела, Балаватх добился возможности управлять амулетами прямо из сна, силой мысли и воображения. Очень скоро воображаемое во сне тело Балаватха обвешалось различными кольцами и браслетами, каждый из которых был или своеобразным датчиком, или управляющим активатором функции реальных амулетов, а на плече вальяжно разместился трехглазый хамелеон. Эх, знал бы Махас, в каком виде он его, а точнее амулеты, идущие от Махаса для связи с Балаватхом, изобразил во сне. Затем настала очередь вспоминающих амулетов, которые, воздействуя на ментальное тело во сне, вызывали те или иные, пускай и довольно невнятные, образы. Опираясь на них, Блаватх с помощью мнемотехник для каждого образа, вызываемого амулетом, главный исследователь Лиги запоминал каскад из 5-7 образов, за считанные минуты полностью заполнил окружающее себя пространство людьми, зданиями, войсками, символами. В процессе расстановок пришлось один раз повторно воспользоваться техникой углубления сновидения, поскольку выведение большого количества новых объектов на сцену ослабляет глубину сна и повышает вероятность просыпания. Разобравшись с заполнением пространства элементами, Блаватх приступил к главному. Тому, ради чего пришлось отъезжать от столицы, подальше от источника. Сооружению мостов в астрал. Осознанные сновидения по состоянию сильно напоминали нахождение в астрале. Граница между ними почти ничтожна. Демон даже вспомнил, как в молодости, еще на заре своего ученичества, пару раз даже путал их. Тем не менее, вхождение в астрал из сна даже проще, чем традиционный вход из медитации. И более того, при наличии соответствующих навыков, их можно даже совмещать, соединяя вымышленное и реальное. Во сне рисуя целые миры и с помощью астрала соединяя их с воображаемыми мирами других магов. Не забыл Блаватх и про астральную ищейку, поставленную на гномий источник, представив ее для себя в виде нити, уходящей куда-то в сторону солнца. Нить ощутимо дергала палец, однако Блаватх уже не нервничал. Поначалу это жутко раздражало, не давая ни минуты покоя. Но потом он привык. Видимо, с источником кто-то постоянно работает. Однако или сила воздействия недостаточно сильная, или чувствительность ищейки слабовата, а возможно и то, и другое вместе. Она все время что-то чувствует, но крепко ухватиться не может. Подготовив личное сновидческое пространство и настроив астральные мосты для прихода гостей, Блаватх стал ждать. Через некоторое время из пелены астрала к Блаватху прямо внутрь сна сразу телепортировался один из его друзей — Лубдхака Свапна, могущественный астральщик и сновидец. Именно он разработал методику скрещивания сна и астрала, которой Блаватх сейчас решил воспользоваться. Секунд через 10 оттуда же появилась и Лилиэйла, любимая жена. Пару минут ушло на то, чтобы через астрал состыковать вместе сновидческие пространства друг друга. После этого началось активное обсуждение, хотя правильнее сказать — совместное воображение. Пространство вокруг тускнело, искажалось, искривлялось, вспыхивало, появлялись и исчезали новые детали, разрешенные хозяином сновидения — Блаватхом. Без такого позволения вмешательство в его личный мир сторонними было бы безрезультатным. Обсуждение длилось долго и закончилось тем, что Блаватха резко выбросила в обычную реальность. Попытка ухватиться за ускользающую нить сна не сработала. Мельком глянув на часы, Блаватха определил, что прошло не меньше 2,5 часов, хотя по субъективным ощущениям чуть ли не полдня. В принципе, можно перевести дух и попробовать снова, однако нет смысла. Выбило уже в самом конце. Обсуждение оказалось очень активным и продуктивным. Поэтому поднимался Блаватх уже с определенным пониманием сложившейся ситуации и сформированной позицией. Кивнув подошедшему Махасу, что все нормально, демон взял амулеты связи и просигнализировал Лилиэйле и Лубдхаке, что продолжать прерванное обсуждение не нужно. Все вроде и так понятно. Теперь следует отдохнуть и перейти ко второй, очень непростой и опасной фазе. Переговорам с рядом сильнейших астральщиков Лунгрии, далеко не со всеми из которых у него сложились нормальные отношения. Но для начала лучше немного поспать, чтобы мысли сами упорядочились в голове. Решив так, Блаватх погрузился в обычный сон. Через некоторое время демон осознал себя во сне. Не то чтобы он этого добивался и где-то даже был удивлен, но столетие астральной практики, десятилетие сновидческой, и детализированная карта мира снов сыграли свою роль, делая большее количество снов осознанными. Инстинкты и привычки взяли свое. За считанные секунды Блаватх преобразовал пространство. Теперь он находился на берегу моря. На горизонте горел ласковый закат, сзади расположился небольшой лес и вплотную подступающая к берегу горная гряда. Почувствовав, как легкий бриз колышет складки одежды, вдохнув запах моря, можжевельника и почему-то акаций, Балабатх немного посидел, любуясь собственноручно созданным закатом и вслушиваясь в пение летающих над морем птиц. Как в детстве, покидав плоские камни в воду, Балабатх улыбнулся, развернулся и прогулочным шагом направился в сторону горной гряды. В ближайшей скале явственно виднелся вход в большую пещеру. Гряда символизировала границу между миром снов и астралом, а пещера была мостом, их соединяющим. Как опытный сновидец, Балабатх мог бы спокойно полететь, а как гроссмейстер астральной магии, он мог бы даже не выдумывать никаких пещер, а сконцентрироваться и сразу погрузиться в пучины астрала. Однако сегодня он просто решил пройтись до пещеры, насладившись красотами собственного иллюзорного мира. Минут через пять он был у входа, а еще через 10, пройдя ее насквозь и пролетев немало по астралу, уже разговаривал с каким-то седовласым демоном в красно-оранжевой мантии, сидящим в позе лотоса и вращающим в руках украшенные письменами цилиндры. «Пещера пока относительно спокойна», — объяснял седовласый. «Однако, думаю, вы и без меня это прекрасно видите, наблюдая за владыкой и его двором через своих агентов и высокопоставленных друзей». Примечание. Пещера. Условное обозначение сыпунов. Сыпуны. Маги, достигшие максимальных высот в магическом искусстве. Возраст многих из них около 1000 лет. Большую часть времени они проводят в глубоких медитациях, трансах, иногда длящихся десятилетиями. Их ученики, смотрящие, рука с глазом, глаза, тоже достаточно сильные маги. Их задача – поездки по региону, пока учителя спят, и осуществление контроля за ситуацией. Демоны, в свою очередь, следят за пещерой, поскольку от сыпунов зависит очень многое. Противостоять им практически невозможно, а потому полезно быть в курсе их интересов, так как их реакция может служить дополнительным источником информации о происходящих в регионе событиях. Владыка своей трехглазой задницей чувствует, когда в пещере начинаются какие-то шевеления, и быстро переходит к активным действиям. Подозреваю, вас больше интересуют глаза самостоятельных ушельцев, за которыми мы ведем наблюдение. Вы абсолютно правы с вами, Балабатх кивнул. И больше всего меня интересует рука с глазом в гномии столицы. Он действует очень активно, и мне хочется понять, кто толкает его в спину, и что будет, если глазастой руки не станет, и стоящий за ним будет вынужден самостоятельно выйти на сцену. Похоже, других глаз у него в столице, и ее окрестностях просто нет. Прежде всего, меня интересует то, как среагируют те, чьи глаза находятся в столице. Встрепенется ли пещера, а за ней и владыка? «Даже так?» — седовласый приподнял правую бровь. «Вы задаете непростые вопросы с вами, Балабатх. Да, кое-какие глаза действительно стали подтягиваться к гномии столицы. Интерес к грядущей войне горы и поля возрастает. Мои агенты-наблюдатели тоже следуют за ними. Однако я не могу сказать ничего определенного, пока вы не поделитесь своей информацией. Я понимаю ваше нежелание делиться кровью и потом добытыми сведениями. Однако без них мы вряд ли что-то сможем предпринять, тогда как ситуация, подобно зарождающемуся лесному пожару, требует активных скоординированных действий разных сторон. По крайней мере, это верно, если ваши опасения имеют действительно серьезную базу». Поговорив еще минут 20 с седовласом, Балабатх раскланялся и продолжил свое турне по могучим астральщикам. Ему еще предстояло встретиться с двумя демонами и двумя людьми. Разговоры везде шли по-разному. Где-то собеседники едва не обнимались, а где-то с трудом скрывали взаимную неприязнь. Однако везде... Везде и всюду поднимались одни и те же ключевые вопросы. Вопросы руки с глазом, грядущей войны и возможных действий пещеры. Ник. Настроение у меня было просто отличное. Экзамен сдан успешно, несмотря на то, что в ходе него и возникло несколько неприятных моментов. Вернее, не неприятных, а просто напряжных. Однако все позади, все обещания и обязательства. А в настоящем и будущем только радужные перспективы, без оглядки на прошлое. я почти подобрался к одному из главных экспериментов, призванных стать ступенькой к моей текущей цели, превратившейся практически в идею фикс — точка доступа. Я уже практически забыл, зачем она мне нужна. Нужна и все тут. Главное — процесс, а не достижение результата, так ведь? Или нет? А эксперимент, который меня ждал — вызов элементаля Земли. И если воздушный элементаль вошел в мою жизнь как-то походя и легко, то здесь я сознательно и неспешно подбирался к такому ответственному делу. В мыслях даже смаковал этот момент. В принципе, я примерно представлял, как это надо делать, и, дождавшись, когда Криса в очередной раз уехала в город по своим непонятным делам, приступил к эксперименту. Пока я не хотел говорить девушке, чем занимаюсь, однако я не собирался прятать от гномов принципы вызова, если у меня все получится. Зачем? Если мои предположения верны, наверняка можно будет настроить права доступа. Настрою ограничения, чтобы не разнесли планету или меня случаем не прибили, и пусть используют. Даже с минимальным функционалом при желании можно многого добиться. Тем более, я особо обрезать не собираюсь, только в пределах собственной безопасности. Я кинул взгляд на радар. Точка, обозначающая Крису, удалилась уже достаточно далеко. Кроме нее в округе никого не наблюдалось. Гуд. Взяв одеяло, которое мы подстилали на землю во время наших пикников около озерца, я оседлал принцессу и потихоньку двинулся в сторону упомянутого озера. По дороге, убаюкиваемый мерным шагом своей лошадки, я вернулся к неспешным размышлениям. Насколько я понял, для того, чтобы наладить контакт с элементалем, нужно на него настроиться. Если проводить аналогию с воздушным, то главное — вызвать в себе определенное эмоциональное состояние, на которое он клюнет. В то же время при частом вызове образуется некоторая связь элементаля с человеком, в данном случае со мной, так как с каждым разом мне все легче и легче проводить вызов. И даже нет необходимости для этого погружаться в транс. С чем это связано, непонятно. Так, что еще? Определенно, элементаля привлекает магическая составляющая вызывающего, так как во всех доступных мне, читая отсканированных, книгах, этим занимались маги. Почему они напрямую не собирают магию из пространства, не ясно. То ли маг ее как-то преобразует, то ли это просто заложено в элементалях. Да, и все-таки интересно, откуда взялись упоминания о них у нас на Земле? С одной стороны, именно Дронт является главным подозреваемым в их создании здесь, на Лунгрии. С другой стороны, ну а зачем они ему были нужны тут? Никакими стройками он вроде не занимался, глобальных изменений на планете не выполнял. Или, может, планировал? Что скажешь, умник? А ничего, я такого не помню. Может, и делал что-то, почему нет? Я покивал. Действительно. Но вот развернул он систему изменений генофонда местных жителей. И что он дальше делал? Наблюдал? Как? Каждый день брал анализы? Проводил измерения? Конечно, возможно и так, но ведь это процесс не быстрый и в большой степени автоматизированный. Он бы просто с ума сошел от скуки. Вот и получается, что в принципе он мог чем-то еще заниматься. Да, ладно, что-то я отвлекся. На чем остановился? Ах, да, вот по моим прикидкам и получается, что надо настроиться эмоционально на вызов элементаля Земли. Но какими должны быть эмоции? Есть у меня подозрение, что еще в самом начале моего путешествия в меня вселился или сконтактировал со мною элементаль Земли. Уж очень специфическими были эмоции, тяжеловесные, да и привязку к Земле имели. Правда, непонятно, с какого перепугу он на меня вышел. И ведь у него была какая-то своя программа действий. Чего он прикопался к тому магу? Я ведь помню, что ему вдруг приспичило заглянуть в его глаза. Глупость какая-то. Незаметно для себя я добрался до места назначения. Быстро расседлав принцессу, хлопнул ее по крупу. «Иди погуляй, девочка. Думаю, ты мне понадобишься не скоро». Лошадка посмотрела на меня искоса. Мол, задолбал уже, то седлает, то расседлывает. И медленно, высматривая самые вкусные кустики, побрела в сторону наиболее густой растительности. К Хмыкнув на такую реакцию животного, я расстелил одеяло, сел на него и просто расслабился, оглядывая окрестности. Стояла солнечная погода, воздух был неподвижен, однако жары не ощущалось. В принципе, тишина способствовала умиротворенному состоянию, но из-за того, что солнце светило прямо в глаза, никак не удавалось сконцентрироваться. Отворачиваться не хотелось, именно в этом направлении открывался прекрасный медитативный вид. Прямо передо мной находилась ровная площадка, где мы с Крисой отдыхали. Левее располагалось само озеро, еще левее начинались горы. За площадкой продолжение открытого пространства, там и сям покрытого зелеными пятнами растений, а иногда и веселыми красками из-за растущих цветов. Весь этот вид скорее навевал сонливость, чем нужное мне состояние. Не выдержав этого безобразия, я потянулся мыслями к своему невидимому спутнику. «Эй, вольный ветер, тебе не скучно там, вдали? Не пора ли заявить о себе? Эта земля уже забыла, кто тут хозяин!» Улыбаясь, мысленно высказался я в окружающее пространство. Как обычно, сначала лицо почувствовало легкое касание, будто девушка мимоходом скользнула губами по моей щеке. Затем меня обдала эмоция радости и готовности повеселиться. Забавное все-таки существо этот воздушный элементаль. И неизвестно, до какой степени разумен. А что, если проверить его на самостоятельность? «Хм, ты тут?» «Я тоже рад тебе», — передаю я свои чувства, ощущения элементалю. «С этого момента я буду называть тебя... киска!» «Уж больно ты ласковый или ласковая». «Что? Не нравится?» «Вот те раз!» — я изумленно почесал затылки. «А как ты хочешь?» В ответ набор непонятных эмоций, визуальных символов, звуков на грани чувствительности. Я не заметил, как оказался на ногах. Ни хрена себе, вот это приход. Передо мной закрутился небольшой смерч, ростом с меня, на несколько секунд остановился и, решив, что показал достаточно, растворился. Лишь легкий ветерок шевелил мои волосы. Теперь я был уверен, что это мой элементаль развлекается. Но все-таки, что это было? Я снова опустился на землю. Так, ладно. Эй! «А ты можешь только звуком изобразить свое имя? Ну, мне хочется как-то тебя называть». Некоторое время ничего не происходило. Ветерок замер как бы в недоумении. Затем вдруг закружил с неожиданной силой. Вокруг меня поднялась пыль, тут же унесенная в сторону. В возникшем вое разрываемого воздуха послышались модулированные звуки, которые через пару мгновений стали сопровождаться постукиванием притащенных ветром камней. «Ш-ш-ш-ш», — говорил воздух. «Тр-р-р-р-р», — вторили ему камни. В целом получалось что-то вроде «ши-ши» и треск камней. «Ладно, ладно, я понял», — мысленно пробормотал я. «Извини, но выговорить не смогу. Будешь у меня зваться Шишига и точка». В это имя я попытался вложить мысленный образ того, что я запомнил из устроенного мне представления. Крутящиеся в воздухе камни снова как бы в недоумении остановились и упали на землю. Воздух перестал реветь и вернулся к своему обычному состоянию присутствия. Неспешно шевелил мне волосы, иногда задувал в лицо, как бы заглядывая в него. Надеюсь, это знак согласия. Я улыбнулся. «Пока ты развлекался, твоя принцесса от поднятого тобой шума далеко ускакала». Укоризненно вклинился в мои мысли умник. Глянув на радар, я присвистнул. Действительно, перепугалась лошадка. На километр умчалась. Я прикинул кое-что. А почему бы и не попробовать? Слившись с элементалем воздуха, как делал это раньше, я помчался над самой землей, огибая небольшие скалы и кувыркаясь в воздухе. Как всегда, такой полет с полным эффектом присутствия значительно поднял настроение. «Ага, вот и принцесса». Лошадка спокойно бродила и поедала встречающуюся зелень. Я покружил вокруг нее. Принцесса подняла голову и обеспокоенно огляделась. «Тихо, принцесса, это я, твой хозяин», — попытался я сказать. Разумеется, ничего не получилось. Только принцесса испуганно отбежала в сторону. «Нет, так дело не пойдет. Да и время тратить не хочется. Припомнив свои подвиги на базе мертвителей, я потянулся своими воздушными руками к лошади и схватил висящую уздечку. Тактильных ощущений не было, но что-то такое чувствовалось. Принцесса попыталась снова дать дёру, но я потянул уздечку на себя и чуть не выпустил ее из рук. Внешне это выглядело так, будто человек-невидимка взялся за уздечку, и она вытянулась параллельно земле. «Тихо, тихо!» — бормотал я, потихоньку тягая принцессу в сторону моего расположения. Не знаю, что повлияло на лошадь, мое неслышимое бормотание или ее пофигистский меланхоличный характер, но долго она не сопротивлялась. Так мы и отправились обратно. Невидимый человек тянул за уздечку лошадку, а вокруг нее играли завихрения воздуха. Да, неподготовленный человек, увидев такое, может и инфаркт заработать. Ладно, что мы имеем? А имеем мы то, что элементаль обладает интеллектом. То ли естественным, то ли искусственным, не суть важно. А если так, то им можно не просто управлять напрямую, но и давать команды на выполнение. Как мне кажется, если древние их использовали для строительства и прочих дел, то именно такой способ мог облегчить им жизнь. Постоянно управлять элементалями напрямую никаких сил и терпения не хватит. То есть надо найти кнопку подчинения элементаля. С другой стороны, у конкретного данного элементаля определенно есть что-то вроде эмоций, что несколько не согласуется с их искусственным происхождением. Нафига инструменту придавать эмоциональность? Ладно, попробуем. Эй, Шишига! Прием, прием, как слышимость? А в ответ тишина. Шишига! Поддал я чуток эмоций. В ответ эхо легкого удивления и присутствие кого-то, конечно, элементаля, как отдельного объекта где-то рядом. Хорошо, значит, слышит. Дальше я попытался объяснить Шишиге, что называется на пальцах, на эмоциях и на матерном русском, что от него требуется. Результатом стало то, что принцесса как шла, так и продолжала идти, затянущей ее уздечкой. Вот только рулил всем процессом Шишига без моего вмешательства. Я аж вспотел, пока добился такого результата. Но остался им весьма доволен. У меня мелькнула еще какая-то мысль, но я ее не смог ухватить, так как отвлекся. В пределах видимости появился я физический, то есть мое тело, сидящее в позе лотоса на земле. Хм, забавно так смотреть на себя. А почему на лбу блестит пот? Ах, ну да, я же и элементаля вызывал, потому что мне наличие солнца не нравилось. Так, Шишига, тебе новое задание. Что хочешь, делай, но мне надо, чтобы все небо покрылось тучами. Выполняй, дружок. Я мысленно представил все небо, затянутое тучами, и мысленно же потрепал ветерок по загривку, а в ответ до меня донеслась эмоция довольства, и тут же контакт с элементалем пропал, а я очнулся в своем теле. Интересно, справится ли Шишига с таким абстрактным заданием? Справится, куда он денется? Прокомментировал мою мысль умник. «Думаешь?» «Угу». «Если перевести процессы, происходящие внутри МВ-1766 на человеческий лад, то можно сказать, что он был доволен. Сегодня его оператор, наконец, смог активировать одну из базовых программ управления погодой. Правда, до этого зачем-то пытался запрограммировать его на выполнение странной работы». Ничего подобного раньше МВ-1766 не выполнял. Хоть и с трудом, но логические анализаторы справились с работой, разобрались, что нужно было оператору. Несложное задание — протянуть объект с небольшой постоянной скоростью в определенном направлении. Но уж очень редко эта подфункция программирования элементалей используется на деле. Так что можно было сказать, что к довольству МВ-1766 примешивалась и некоторая доля озадаченности. Слушай, помнится, ты с трудом определял информструктуру элементалей. Как сейчас у тебя обстоит с этим дело? Спросил я. Сложно, задумчиво произнес умник. Такое ощущение, что они то существуют, то не существуют. То есть я перестаю что-то видеть. А когда вижу, информструктура постоянно меняется. Я с таким раньше не сталкивался. Правда, нашел, как отслеживать их по инфосети. Они там оставляют свой след присутствия. То есть элементали постоянно подключены к сети. Да, как бы подтверждая свою мысль, произнес он. Может и не постоянно, все-таки сеть сложная штука, но они как-то с нею взаимодействуют. Вот как, протянул я. Неожиданная информация. И весьма многообещающая. Так, умник, ты очень заинтересовал меня. Я сейчас вылезу в инфосеть. Хочу посмотреть на них сам. А ты сможешь меня сопровождать? Мы ведь такого еще не делали? Ну, давай попробуем, неуверенно произнес умник. Я немного посидел, приводя мысли в порядок. Глянул на небо и улыбнулся. На нем стали появляться тучки. Явно работа Шишиги. И я даже не представляю, как он умудряется это делать, откуда их пригоняет или какие природные процессы запускает. Кстати, я наконец определился, что Шишига — он. Как-то это незаметно в процессе сегодняшнего общения с ним сформировалось. Закрыв глаза, я привычно погрузился в инфосеть и тут же выругался. Все выглядело совершенно иначе. Если раньше сеть выглядела как относительно простой каркас из разноцветных объектов и линий, то теперь передо мной переливалось всеми цветами радуги какое-то марево. «Умник!» — позвал я своего спутника. Некоторое время прошло в молчании, пока вдруг рядом со мной не возникло амебообразное образование, постоянно дергающее лапками. «Я тут. Видишь меня?» «Вот уж чего не знаю, так это того, что я вижу, почему и как», — пробормотал я. «Если это амеба ты, то вижу». «Амеба?» — удивился умник и покраснел. «Вернее, это амеба покраснела». «Так, что-то тут не то». Я объяснил умнику, что я вижу. Амеба некоторое время летала рядом со мной, часто меняя свою форму и цвет. Потом остановилась. «Ничем не могу помочь», — донесся до меня голос умника. «Вини в этом свой мозг. Это ведь он интерпретирует поступающие в него данные. Похоже, сейчас он считает, что такая интерпретация наиболее близка к действительности». «Ага», — пробормотал я. «Считает. Отдельно от хозяина. Зашибись». Я присмотрелся к окружающему пространству. Переливы света сильно раздражали. Видимо, его изменения отражали протекающие в сети процессы. Но вот визуализация, прямо скажем, поганая. Ничего не понятно. В прошлые разы, когда все выглядело схематично, в стиле каркасной модели, воспринималось легче, пусть и информации было меньше. Ну и что делать? Я в этой цветомузыке нифига не понимаю. Снова обратив внимание на умника, я поморщился. Ну и сопля. Нет, чтобы что-нибудь поприличнее образовалось. Ой, что это? Образ умника на долю мгновения смазался, сквозь него проступил переливающийся теми же цветами шар и снова вернулся к своему амебообразному виду. Хм, а ведь это произошло, когда я подумал про что-то поприличнее. Интересненько получается. «Умник, а напомни-ка мне такую штуку», — вкрадчиво попросил я, косясь на амебу. «Ты вроде говорил, что запихал мне в голову управляющие программы для работы с инфосетью, так?» «Да, я говорил такое». «Ага, а много там подобных алгоритмов?» «Очень», — подтвердил мои мысли умник. «А создавала эти алгоритмы раса Дронта?» «Угу», — кивнул себе я. «А что?» «Помолчи, умник, мне в голову пришла мысль, и я ее думаю», — ответил я. «Так, что мы имеем?» Дронт — копия человека, то есть меня. Настолько близкая копия, что его мозговые алгоритмы, то есть софт, идеально работают и в моем мозгу. Это я и раньше знал. Однако вопрос на миллион местных золотых тугриков. Как он работал с сетью? Правильно, напрямую, как и я. Но как он видел инфосеть? Сомневаюсь, что этот процесс был пущен им на самотек. И вряд ли бы он стал смотреть вот на такое безобразие, что я наблюдаю вокруг себя. Я бы сделал что-то вроде операционной системы с соответствующим удобным визуальным, тактильным, слухоосязательным управлением и воспроизведением информации. Логично? Логично. А что происходит у меня? К сети я подключен. Какие-то из модулей управления работают, но определенно не все. Из-за чего мозгу приходится самостоятельно интерпретировать сигналы сети. Умник, а что там с развитием участков мозга, отвечающих за работу с инфосетью? Насколько они развились? По последним данным, процентов на 70. А вот программ, как ты говоришь, активировано процентов 10. И как активировать остальные доступные? А это ты сам. Базовые активировались спонтанно, когда соответствующий участок мозга был готов. А вот самый большой модуль, как мне кажется, можно и, наверное, нужно сознательно запустить. Попробуй, может, получится. Только предупреждаю сразу, не спрашивай меня как, я не знаю. И на том спасибо. Ладно, продолжим думать. Если мы предполагаем, что Дронт и его люди такие же, как и мы, об этом говорит очень многое вплоть до психологии, то и действовать они могли похожим образом. Как бы я организовал работу? Конечно, мысленно. Условной фразой? Вряд ли. Вон даже мой бадди-комп действует по улавливаемым им, моим мыслям или чему там. Эмоции? Волевое эмоциональное усилие? Вряд ли. Скорее, все-таки просто мысли. Вот только вполне может оказаться, что и мыслить нужно в определенном формате. Знать команды. В любом случае, надо попробовать. Все равно в таком состоянии визуализации сети я ни хрена ни в чем не разберусь. Я снова посмотрел на противную амебу, которой представлялся умник. Ну, давай, превращайся во что-нибудь другое. С минуту я представлял вместо амебы то кактус, то кошку, то утюг. Нет, нифига. Стоп. Вначале, как только я увидел умника и мне не понравился его вид, вроде как промелькнуло что-то. Я попробовал представить себе вместо амебы шарик, но также переливающийся цветами. Буквально сразу ножки амебы втянулись внутрь, поверхность собралась в шар, так же, как и амебы, меняющие цвета. От него протянулось множество лучей. Нет, не лучей, некоторые из них изгибались самым причудливым образом. Но где они кончались, было непонятно. Терялись в окружающем мареве. Фух, похоже, принцип я понял. Во что угодно информационный объект не превратишь, но если он хотя бы примерно может отразить протекающие в нем процессы, то визуализировать его в новом состоянии вполне получится. «Понял, умник?» — спросил я. «С трудом, но последние твои мысли я уловил. Ты только не ускоряйся сильно, и так еле-еле за тобой слежу». «Хорошо», — медленно подумал я, прикидывая, что делать дальше. А дальше я привел представление информационного пространства к тому виду, к которому привык в предыдущие посещения инфосети. Но не без труда. Насколько я понял, я стал улавливать больше информации, а тот биологический комп, что умник воткнул мне в мозги, пытается отображать всю доступную информацию. И стоило мне немного расслабиться, как выстроенная картинка стала расплываться. Что же делать? И что было за марево такое? А что, если это просто информационный шум или инфоэнергия? Если раньше я видел только яркие объекты, то сейчас и такая информация стала доступна? А нормально биокомпом еще не получается управлять. Ну а если вот так? Все пространство заполнило легкое и не напрягающее зрение пыльца. Расплывание картинки прекратилось. Понятно. Еще некоторое время я потратил, пытаясь преобразовывать картинку. Сначала пространство превратилось в полупрозрачную воду, в которой плавало много рыб разного размера, которые часто метали друг в друга икру. Но при не особо противоречивой в общем картинке, такое изображение было довольно стабильным. Кстати, инфокомп, моя цель, выглядел как огромный кашалот, который иногда выплескивал из своего темени струи воды. Забавно, фонтан под водой. И куча светящегося планктона. Но в целом эта визуализация была не очень информативна. Потом пространство превратилось в огромное древо, ветви которого терялись вдали. На ветвях висело много плодов, а сквозь просвечивающую кору двигалась питательная жидкость. Поиграв еще с визуализациями, я вернулся к привычной мне псевдогалактике. Так, здесь в принципе понятно. Только непонятно пока, как напрямую работать с биокомпом. Такое опосредованное управление весьма неудобно. Да и не управление это, а так, игрушки. Должно быть что-то проще. Кстати, во время всех этих игр я оставался на одном месте. Самому двигаться у меня не получалось. А вот умник сновал туда-сюда рядом со мной, правда, далеко не убегая. Я попытался оглядеть себя. Ну, что-то вроде постоянно деформирующегося шара с искорками внутри. Ладно, а если так? Я попытался почувствовать свою руку и вытянул ее перед собой. Сначала немного неуверенно, а потом все ярче проявился светящийся отросток, отходящий от меня. Забавно. И помахал рукой. Отросток повторил движение виртуальной руки. Вот, уже лучше. Вырастив вторую руку, я полюбовался на них. Ну, типа энергетических культяпок. Тут прямо передо мной остановился умник. Я, не раздумывая, дотронулся до него. «Ай!» — всполошился умник. «Вырубаемся! Несанкционированная попытка доступа! Ник!» Умник заметался, но не стал отрубаться от сети без меня. «Подожди!» — недоуменно прикрикнул я на него. «Я только что до тебя дотронулся, и ты тут же закричал. Что за дела?» «Ты?» «Угу. Ну, как сейчас?» Я отвел от умника руку. «Пропало. А сейчас я дотронусь до тебя. Что чувствуешь?» «Несанкционированный доступ к внутренним логическим связям», как-то неуверенно прошептал умник. «Ага, интересно, это то, о чем я думаю? А если так?» Я взял умника в ладони и аккуратно сжал. «Ты там осторожнее, что-то мне неуютно», глухо донеслось до меня. «Не бойся, я с тобой». «Так, не то. А если так?» Я снова коснулся умника и сделал движение, как будто крутанул его пальцем сверху вниз. Первое впечатление было такое, будто из умника посыпались детали. «Ты как?» — испуганно спросил я, глядя на смутно знакомые очертания деталей. «Если бы я был человеком, я бы сказал, что мне щекотно. Ты там сильно не играй со мною. Что-то мне боязно. Не знаю, что ты делаешь. Кто-то, надеюсь, это ты, вовсю шарится по моим внутренностям». «А почему ты не уверен, что это я?» «Потому что доступ ко мне идет из инфосети». «Так, стой!» «Я отследил, откуда». «Да, похоже, это ты». «Ладно, не бойся, больше не буду с тобой экспериментировать». Я все не мог оторвать взгляда от висящих вокруг умника знаков. «Знаков?» «Ну я тупой, это же алфавит расы Дронта! Точно такой, что был на стенах его корабля». «Кажись, я понял, что сделал!» — радостно прокричал я. — Я вызвал информацию по тебе, типа панели свойств. — С чего ты взял? — Тут вокруг тебя надписи какие-то. — Стоп, ты же их не видишь. — Нет, это, видимо, твой биокомп работает. — Вот блин, а я ведь не знаю этот язык. Так и не удосужился выучить. — Вот зараза. Ладно, пока ставим это. Надо будет над чем-нибудь другим поэкспериментировать. Кстати, тут надписи объемные, похожие на металлические детальки. И некоторые цветом отличаются. Потом, как выйдем из инфосети, научишь меня языку Дронта? «Без проблем», — ответил умник. В голосе его явно прозвучало облегчение. То ли от того, что все не так страшно оказалось, то ли от того, что я больше ничего с ним не делал. «Так, ладно, если я правильно понял, то убрать надписи будет вот так». Я аккуратно крутанул умника в обратную сторону, вверх, и действительно, надписи-детальки пропали. Мысленно вытерев пот со лба, радуясь, что обошлось, я позвал умника на выход из инфосети. Я ведь действительно рисковал, по сути, подставил умника. С ним могло случиться все, что угодно, вплоть до разрушения. Кто знает, что за алгоритмы встроены в тот, вернее, уже мой биокомп. Боюсь, даже умник не в курсе. Просто вложил мне в голову матрицу, так как считал, что так должно быть. Ладно, пока хватит экспериментов. Надо определиться со свалившимся на меня богатством. Криса. В окно, вырезанное в грубом камне внешней стены помещения полигона, заглянул краешек луны. По окрестностям разносился стрекот ночных насекомых, а задуваемый в окно воздух одуряюще пах свежестью и полевыми цветами. Криса чуток подвинулась, чтобы плотнее прижаться спиной к Нику, спящему рядом с ней. Сегодня он чуть ли не впервые уснул раньше нее. Да и выглядел он немного устало, хоть это не помешало ему в обычной своей манере поприставать к ней. Губы Крисы тронула легкая улыбка. Хорошо-то как. В последнее время, как с удивлением стала замечать девушка, ее восприятие мира очень сильно изменилось. Все стало как-то ярче, живее. Чувства обострились. Частая депрессия, с коей она почти свыклась и воспринимала как должное, куда-то запропастилась. Дила, к которой она иногда заскакивала поболтать, как-то грустно улыбнувшись, сказала, что Криса расцвела. Если это и так, то не последнюю роль в этом сыграл парень, что сейчас так уютно греет ее спину. Криса взяла руку Ника, поплотнее прижала к себе, а его ладонь подложила под щеку. Тем временем ее мысли свернули в другую сторону. Завтра она собирается посетить гильдию, чтобы обговорить последние детали по договору об оплате ее разработки. А так как работа относится к военной области, то гильдия в кои-то веки решила раскошелиться и неплохо стала платить за такие вещи. А после того, как Криса придумала, как использовать ее сигнальную сеть в движении, стоимость разработки подскочила чуть ли не на порядок. Так что для организуемого архимагом бала Криса уже сама сможет закупить себе все необходимое и даже более того. Иногда у нее мелькала мысль надеть то же платье, что было на ней на демонском приеме. Уж очень оно красивое. Но она пока не решила. А может попросить Ника сделать что-то подобное, но в другом стиле? Вот вроде бы и близкие у них отношения, куда уж ближе. Но как-то неудобно просить его о таком. Криса про себя вздохнула. Как будто почувствовав ее мысли, Ник зашевелился и отвернулся к стенке. Криса нахмурилась. Неудачное совпадение получилось. Ну и ладно. Она снова вздохнула. Подождем еще немного. Может, он сам сообразит что-нибудь. Да и следует намекнуть ему, что пора возвращаться в город. Здесь, конечно, хорошо, но слишком далеко ежедневно туда добираться. Девушка развернулась к Нику, плотно прижалась и, поцеловав его в спину, отбросила все мысли. А через некоторое время в комнате уже спали все.